Алло, Карин? Да. Значит, я свою маму в рот ебал, ты меня понял, да? Это кто? Это я тот, кто ебал твою маму в жопу. Так у меня лава тоже здорово. Ты кто такой, ебаный в рот? Слушай, а вот что ты сейчас проговорил? Это было заклинание какое-то или что? Что? Хуй в жопе, хорошо? Я говорю, мать твою в рот ебал. Ты кто такой, гандон? Я тот, кто ебет твою мать в жопу. Ты охуел, что ли, придурок? Ты кто такой? Ну, ты кто есть? С чего ты взял? Я просто... Ты кто есть, блядь, пидорас? Нет, не пидорас. Я тебе объясняю. Значит, мы познакомились с твоей мамашей. Значит, я прихожу, сажусь ей на лицо и начинаю срать. В рот, знаешь. А говно начинает она глотать. Ты кто есть такой? Я твой рот ебал. Ты кто есть? Ты откуда? Ты откуда? Кто ты такой? Я же тебе объяснил. Я тебя в рот выебу. Ты кто есть вообще? Ты кто такой, гандон? Ты кто? Ёб твою мать, где тебя увидеть, сука? Ты кто? Ты что такой злой? Ты что, охуел, что ли? Ты кто такой? Я тут. Ты кто есть вообще по жизни, ёбаный в рот? Ты кто такой я есть? Я тебе объясню. Смотри, значит, познакомились мы. Какой нахуй слушаю. Смотри, ты кто есть? Я черт по жизни, ёпта. Ты где находишься, сука? Значит, смотри. Все очень просто. Ты, получается, как бы мой сын. Из-за того, что... Ты охуел, думал, что ли, пидорас? Ты кто есть? Назови! Я твой отец. Понимаешь? Слышишь, ты назовись, ты кто есть? Тебя как звать? Гандон, ты откуда взялся-то на мою голову? Да не на твою голову, на твоей маме. Сразу, значит, я на голову и начинаю срать. Ты кто такой, блядь, пидорас? Ты кто есть? Мне кажется, что это какая-то запись. Ты не думал употреблять какие-то другие слова, например, или еще что-нибудь? Какие другие слова? Ты кто такой? Назовись. Я же говорю. Познакомились. Тебя как звать? Откуда ты взялся? Ты кто такой вообще? Ты где находишься? Я дома нахожусь. Дома это где? Ты где находишься территориально? Ты в Москве или где ты есть? Ну, естественно, в Москве. Где же еще? Естественно, в Москве. Как тебя звать? Ты кто такой? Меня зовут Андрей Поздняков. Андрей? Да, Андрей Поздняков. Где я тебя могу увидеть, Андрей? Ну, а ты понимаешь, что у тебя не получится меня увидеть никак? Так как кроме твоей мамы меня кроме твоей мамы ничего не интересовало, понимаешь? Вот. Она, кстати, знаешь, очень даже хорошо справилась с своей задачей. Значит, ты ублюдок. А ты что? Ты совсем уже охуел? Откуда у тебя мой номер? Ну как это откуда? Мама твоя... Откуда у тебя прощание. Кто тебе мой номер дал? Наверное, она не хотела давать свой, поэтому дала твой. Слышишь, умник? Я тебе так скажу, блядь. Кто этот трюк тебе придумал и с кем вместе ты это продумал? Да. Ты если мужик, ты приезжай. Ты приезжай на Таганку, придурок. Или на Кутузовский приезжай в любое время. Слышишь ты меня? Зачем? Я вас на куски порву, мрази, блядь. Ты откуда взялся, сука поганая? Я вас на куски порву, блядь. В смысле, как это ты порвешь? Я не загрызу, а гарки, вы что, охуели, что ли? То есть ты хочешь меня кусать? Что за шутки такие? Вы охуели, это что ли? Это не шутки. Блядь, какие шутки? Алло. Ты слышишь, Андрей, или как там тебя? Вот с кем эту хуйню эту задумал, я вас в рот всех выебу, блядь. На куски порву. Вы охуели, что ли, совсем? А ты позвони конкретно? Мне с московского телефона. Если есть вопросы, приезжай на Кутузовский в любой день, блядь. А вы совсем, что ли, охуевший, пидорас ты? Ты меня слышишь, блядь? Я ты говорю, на Кутузовский завтра можешь приехать? Ну, конечно же, могу. В принципе, я все могу. Ты, если мужчина, завтра на Кутузовский приезжай. Слушай, ну, а что мне нужно с собой взять, чтобы, ну, все было, чтобы я стал настоящим мужчиной? Я как бы не мужчина, на самом деле. Вазелин возьми, потому что ебать я тебя буду, сука! А зачем? Ты любишь секс с мужчиной? Ты слышишь, Антон? Ты завтра приезжай на Кутузовский, позвони мне с московского номера и приезжай на Кутузовский, сука. Ты гей? Кутузовский 33, пересечение с третьим кольцом. Я тебя на куски рвать буду, гандон. И ты гей, и тот, кто тебе заказал эту хуйню. Ну, а как ты вообще относишься к тому, что... Ёбаный пидорас ты, блядь.